связи благодаря использованию... Валь, привет. Валюш. Алло. Чего тебе? Приветик, моя родная. А? Приветик, моя родная. Чего? Привет. От кого? Тебе. Говорю, привет. Как дела? Алло. Какого тебе хуя нужно? А чё молчишь-то, Вадь? Боишься меня? Ты какого хуя, блядь, рвёшься ко мне в квартиру, паскуда? Я тебе кислотой охуячу. Квартирку хочу. Поняла? Я сказала, кислотой охуячу! Да я дверь ломать начну твои сразу же. Сломаю дверь и ворвусь. Нихуя не разберу, блядь, говорить ты разучился. Двери, говорю, ломать буду. Чего, блядь? Двери ломать буду. Да я, блядь, 02 вызову, тебе 15 лет дадут. Да что ты. Мне ничего не будет. Сука, 15 лет за грабеж. Вот и намерение убийства. 15 лет дают. Да я так как-то не боюсь. Чего, ебёна мать? Не боюсь. Сука, топором зарублю нахуй, давай, блядь. Давай, квартиру. Хуй тебе вместо квартиры, блядь. Квартиру. Хуй тебе, хуй. Давай. Давай. Напиши.